сэр Стив Стивенсон. Агата Мистери. Сокровище королевы пиратов. Читает актриса Алла Чожик. Расследование начинается. Плечи Ларри Мистери лоснились от солнцезащитного крема. Небрежно швырнув полотенце на песок, 14-летний юноша подхватил доску для серфинга и вошел в кристально чистые воды у берега Кута-Бич, самого знаменитого пляжа на всем Бали. Худой как щепка и бледный как призрак, он зачарованно глазел на бронзовых от загара серфингистов, которые выписывали умопомрачительные пируэты на гребнях волн. Полуденное солнце полыхало в небесной синеве, точно ослепительный огненный шар. Теплый юго-западный бриз ласкал верхушки пальм. Ларри зажмурился, не веря своему счастью. Вчера в это время он ежился под сентябрьским проливным дождем в Лондоне, а сегодня блаженствует в тропическом раю. «Давай покажи мне, что ты способен, полный вперед!» Прощебетали девичьи голоса с австралийским акцентом. Две девушки, принимавшие солнечные ванны, решили подзадорить юного серфингиста. Ларри глубоко вдохнул, приосанился и многообещающе взглянул на незнакомок, после чего поставил доску на воду и двинулся навстречу первой волне. «В этот раз удача на моей стороне», — подцокал языком юноша, стараясь поймать равновесие. «Три дня первоклассного отдыха в Индонезии. С ума можно сойти! Солнце, море, красивые девчонки и серфинг. И потом, разве я не заслужил передышку? Ведь жизнь детектива — один сплошной стресс». Ларри прилетел сюда накануне вечером. Но совсем не отдыхать, а вести расследование по заданию агентства ОК Интернешнл. Юный сыщик прибыл в Денпасар, столицу острова Бали, чтобы пролить свет на пропажу драгоценного бирманского рубина весом 18 карат. Владелец камня, бельгийский ювелирный делец по имени Люсьен Батрок, проживающий в Индонезии, заявил о его исчезновении два дня назад. Подозрения пали на троих племянников Батрока, которых полиция задержала на месте преступления, в семейном ювелирном магазине. Однако обыск показал, что ни у кого из них нет при себе баснословно дорогого рубина. Ларри смотрел на растущую волну, смакуя в памяти вчерашний триумф. «Всего час работы, и мы вычислили грабителя», — мечтательно протянул он. «И даже помощь родственников не понадобилась. Хотя Агата предусмотрительно созвонилась с дядюшкой Олесом перед отлетом». Юный сыщик одолел небольшую волну и, собравшись силами, готовился к встрече с горой вскипающих брызг и пены, которая подкатывалась все ближе к берегу. «А уж как был доволен профессор ЮМ-60, когда я позвонил ему и рапортовал, что вор изобличен!» Вспомнил он, чуть не лопаясь от гордости. «Старый ворчон ушам своим не поверил. Ну и на этом сказка не кончилась. Агентство забронировало номер в роскошном отеле на целых три ночи и разрешило нам понежиться здесь в свое удовольствие. Ну и ну, доложу я вам. И, разумеется, если бы не проницательность моей любимой сестренки, о таком отдыхе нечего было и мечтать. Ура, Агате!» Действительно, на сей раз юная сыщица превзошла саму себя. Задав несколько вопросов офицерам полиции, внимательно оглядев племянников месье Батрока, девочка мигом сообразила, кто вор и где искать краденое. «Зачастую самые надежные укрытия находятся у всех на виду», — отчеканила она, сделав шаг к Анри, самому молодому из подозреваемых. Затем указала на незажженную трубку, которую тот держал в зубах, и добавила: «По сведениям полиции, со вчерашнего вечера никто из вас не покидал место происшествия. Все это время Анри не расставался со своей трубкой и ни разу не раскурил ее. Любопытная деталь. Подскажите, а в ходе обыска трубку не осмотрели?» Анри Батрок побледнел. Полицейские забрали у него трубку, и меньше чем через минуту догадка Агаты подтвердилась. Из чашечки, заткнутой ватой, выкатился шарообразный рубин. Взятый с поличным племянник Люсьена Батрока сознался во всем. Выяснилось, что Анри погряз в долгах и решил умыкнуть камень, чтобы расплатиться со своими кредиторами. Он спланировал, как вынести рубин из лавки, не вызвав ничьих подозрений. Когда рассказ Анри Батрока подошел к концу, полицейские мигом защелкнули наручники на его запястьях и увезли горе-грабителя в комиссариат. «Мы раскрыли дело в рекордный срок!» — хихикнул Ларри, все сильнее размахивая руками. «И пока Агата, мистер Кент и надоеда Ватсон таскаются по всяким заповедникам и чихают от пыли в скучных музеях, я буду покорять волны одну за другой, одну за другой! К «Кстати, вот это просто подарок!» Юноша беспечно оглянулся и только сейчас заметил, что опытные серфингисты вернулись к берегу и что-то встревоженно кричат. Внезапно под ногами Ларри вырос водяной столб и словно пружина взметнул его к небу. «Пожалуй, этот подарок не для меня!» В ужасе прорал Ларри, чудом удерживаясь на доске. Юный сыщик расставил ноги пошире, но тут серф ускользнул из-под него точно кусок мыла. Барахтаясь в пене, Ларри попытался высвободиться из клубка водорослей, опутавших его при падении. Волны силой швырнули бедолагу на сушу. Он кубарем покатился по песку и остановился прямо у ног двух австралиек, которые чуть не лопались от хохота. Юноша кое-как выпрямился, откинул волосы со лба и выдавил из себя улыбку. «Не знаю даже, что на меня нашло!» Откашлившись, затараторил незадачливый покоритель стихии. «Обычно такие волны я уплетаю на завтрак. Погоди-ка, а ты что тут делаешь?» В нескольких метрах от юного детектива стоял Ватсон, белый сибирский кот Агаты. Ларри недоуменно вытаращился на него, а кот подошел ближе и принялся с мурлыканьем тереться о лодыжке юноши. «Чего это вдруг ты подобрел?» — нахмурился тот. «Опять какую-нибудь пакость замышляешь? Обычно ты подходишь только, чтобы изловчиться оцарапать меня». Ватсон запрыгнул ему на руки и начал ласкаться. «Какой очаровательный котик!» — воскликнула одна из девушек. «Твой, да?» «Еще чего! Это кот моей двоюродной сестры!» — замотал головой Ларри, а сам задумался. «Странно, а где же Агата и мистер Кент? Почему хитрюга Ватсон, который вечно бегает хвостиком за своей любимой хозяйкой, разгуливает по берегу в одиночестве?» Юноша поскреб в затылке, селись вспомнить название Болинезийского храма, куда этим утром девочка, дворецкий и кот направились на экскурсию. Храм Тана, как его там, располагался неподалеку от Денпасара. Агата говорила, что к полудню они вернутся в отель, после чего придут на пляж. Лицо юного детектива исказилось тревогой. «Что-то тут неладно», — хмуро проговорил он. «Ватсон, что ты пытаешься сообщить мне? Стряслась какая-то беда?» Кот растянулся на песке и замахал лапами в сторону олеандровой изгороди, не переставая настойчиво мяукать. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — догадался Ларри. «Эх, а как все здорово начиналось! Чувствую, на этот раз не видать мне отдыха». Нервно хлопнув себя по штанине, юный детектив удостоверился, что интероко, так назывался высокотехнологичный прибор, который ему выдали в школе для сыщиков, по-прежнему лежит в непромокаемом кармане, и бросил грустный взгляд на доску для серфинга. Рядом с ней валялось его пляжное полотенце, усыпанное ракушками и песком. Недолго думая, Ларри торопливо шагал вслед за котом. Глава первая. Похищение Ватсона. Агата, мистер Кент и Ватсон возвратились в роскошный отель «Гранд Раджа», где Ока Интернешнл забронировала для них номер. Утро они провели в легендарном индуистском храме Танахлот, посвященном морскому божеству. Храм стоял на скале, и добраться до него можно было только во время отлива. Освежившись после поездки и надев цветастый сарафанчик, девочка вышла в гостиную, чтобы отправиться на пляж Кута-Бич. «Индонезия — уникальная страна. Она занимает архипелаг, состоящий из 17 507 островов», — восторженно заговорила Агата. «Здорово, что у нас случились эти маленькие каникулы. Тут столько всего интересного!» «А вчера вы вывели воришку на чистую воду за считанные минуты», — почтительно произнес дворецкий мистер Хаус, сосредоточенно обводя взглядом комнату. «Ваш дядя Уиллис еще не успел присоединиться к нам, а дело уже было раскрыто», — продолжил он с улыбкой. «Сегодня и ближайшие два дня нам остается только наслаждаться отдыхом. И это всецело ваша заслуга, мисс». Девочка покраснела. В будущем она собиралась стать автором детективных романов, а пока помогала двоюродному брату в расследовании непростых дел, которые поручало ему агентство Ока Интернешнл. Без поразительного чутья и феноменальной памяти своей сестры юный детектив вряд ли сумел бы распутать хоть одну маломальски сложную загадку. «Завтра утром мы отправимся на пароме в природный парк Комодо», — сменила тему Агата. «А еще мне очень хотелось бы посетить атолл Кракатау. Я много читала об этом неповторимом уголке Индонезии. 1883 году извержение вулкана разрушило его, и следы разбушевавшейся стихии видны там по сей день. Что привлекает вас больше, мистер Кент? Комода или Кракатау?» Агата всегда была заядлой путешественницей. В этом она ничуть не отличалась от своих родителей, которые колесили по свету, проводя различные естественно-научные исследования. Впрочем, в эти дни Саймон и Ребекка Мистери как раз находились в Лондоне, в родном Мистери Хаус. Воспользовавшись краткой паузой между двумя командировками, они наводили порядок в семейном поместье. «Сложный выбор», — лаконично ответил дворецкий, присев на корточки и заглядывая под шкаф. «Вы что-то потеряли?» — осведомилась девочка. «Мисс, по-моему, Ватсон исчез. После того, как мы вернулись из Танахлот, я нигде не видел его. А в номере кота точно нет». Агата закусила губу. «В ресторане отеля подают отличную рыбу», — задумчиво протянула она. «Держу пари, что этот обжора отправился в разведку на кухню. Заберем-ка его оттуда, пока он не натворил бед». Спустя 10 минут девочка и дворецкий вернулись в номер. Они побывали в холле и обеденном зале, осмотрели все этажи здания, расспросили поваров и официантов. Однако белого сибирского кота не видел никто. «Я начинаю беспокоиться», — сдержанно проговорил мистер Кент, поглаживая твердокаменную челюсть. «Что с ним могло приключиться?» Агата взглянула на приоткрытое окно номера, расположенного на первом этаже. Накануне ночью шел дождь, и на дорожках сада вокруг отеля тут и там темнели лужи. «Возможно, кот выбрался наружу через окно», — предположила она. «Чрезвычайно странно», — прокомментировал дворецкий. «Ватсон всегда держится рядом с вами и отлучается только для того, чтобы угоститься чем-нибудь вкусным». Будущая писательница запрыгнула на подоконник и высунулась в окно. Покрутив головой, она слезла на пол и решительно направилась к двери. «Что-то заметили?» — учтиво поинтересовался мистер Кент. «Отпечатки кошачьих лап в грязи», — ответила Агата. «А у подножия стены клок белой шерсти. Ватсон прошел здесь, перепрыгнул через ограду, а затем выбежал на улицу». Девочка и дворецкий устремились за ворота. На улице не было ни души. В лужах отражались очертания облаков, медленно плывущих по небу. Мистер Кент принялся негромко повторять имя кота. Агата внимательно смотрела себе под ноги. «Ага, еще одна улика», — оживилась она, дотрагиваясь до кончика вздернутого носа. В луже поблескивали объедки рыбы. «Сардина», — уверенно заявил дворецкий. Юная сыщица хмуро взглянула на него. «Ватсона похитили», — процедила она сурово. «Отсюда идет длинная цепочка следов. Судя по размеру и форме, они принадлежат троим взрослым, обутым в сандалии. Полагаю, все произошло так. Они устроили засаду возле отеля, подманили Ватсона рыбой, схватили его и помчались прочь». «Но кому он мог понадобиться?» — изумился мистер Кент. «Это я и намерена выяснить», — буркнула Агата и зашагала по следу. Улицы Денпасара были погружены в полуденный зной. Выбежав на бульвар, обсаженный пальмами, девочка и дворецкий влетели на рынок Кумбасари, где продавались всевозможные экзотические плоды, душистые цветы, ароматные специи. Торговцы дремали в тени ярких навесов. Стайка мальчишек играла в шарики на обочине дороги. «Тут следы заканчиваются», — заключил мистер Кент, оглядывая тротуар. Агата быстро осмотрелась и со всех ног помчалась к прилавку, на котором красовались свежевыловленные дары моря. Рыботорговец кисло взглянул на нее, но ничего не сказал. «Добрый день. Простите за беспокойство, но я хотела бы задать вам вопрос», — вежливо заговорила девочка. «Вы случайно не продавали свежие сардины троим мужчинам в сандалиях примерно полчаса назад?» «А вы случайно не гадалка? Так все и было», — хмыкнул в ответ продавец, поглаживая бороду. «Эти люди говорили сильно малайским акцентом, и вид их не внушал ни малейшего доверия. Мне они совершенно не понравились». «Я тоже видел их», — подхватил детский голос. К Агате и мистеру Кенту подошел мальчик лет 10, одетый в оранжевые бермуды. Будущая писательница с надеждой уставилась на него. «Они были здесь 10 минут назад», — продолжил мальчик. «У одного золотой зуб, у двоих других на головах банданы. Настоящие пираты». «Эти трое пришли сюда с пустыми руками?» — тотчас уточнила Агата. Мальчуган с загадочным видом шагнул ближе. «А вот и нет», — заговорчески прошептал он. «Один из них тащил клетку, в которой сидел пушистый белый кот, и хотел узнать, куда они тащат его. Мы ветеринары, — ответили мне, — «Но я же не дурачок, сразу смекнул, что они мошенники». Мальчик мотнул головой влево и добавил. «А потом они умчались вон туда, в сторону порта, Бенуа». Агата и дворецкий поблагодарили его и поспешили обратно в отель. «Простите, мисс, это я во всем виноват», — сокрушался экс-боксер. «Оставил окно незапертым, вот Ватсон и шмыгнул на улицу. Ну что я за растяпа?» Девочка метнула в него обжигающий взгляд. «Виноваты во всем негодники, которые тащили моего кота», — сурово отчеканила она. «Но не поплатятся за это. Я выясню, что у них на уме, и найду их логово, даже если мне придется прошерстить все острова Индонезии». «Разрешите узнать, каким будет наш первый шаг?» «Первым делом мы должны встретиться с Ларри. В этом расследовании нам понадобится его помощь, а главное — помощь его Энтерока». Едва она произнесла имя брата, как в дверях отеля Гран-Шараджа появился Ларри собственной персоной. Увидев своих спутников, он рванул им навстречу. Невозмутимый дворецкий изменился в лице и потрясенно ахнул. «Ватсон, он с вами?» Сибирский кот возлежал на плечах Ларри, точно большой меховой воротник. «Вы даже не представляете, как я перепугался!» — срывающимся голосом выкрикнул юный детектив. «Кот примчался на пляж, нашел меня и делал все, чтобы привлечь мое внимание. Я уж было решил, что с вами стряслась беда». «А мы с ног сбились в поисках Ватсона и думали, что это с ним стряслась беда». С облегчением вздохнул мистер Кент. Агата подошла к брату и погладила кота по голове. «Не жаль разочаровывать тебя», — тихо произнесла она. «Но это не Ватсон». «Что?» — в ужасе отпрянул Ларри. «Как это не Ватсон?» «Это пушистое создание впрямь очень похоже на моего любимца, однако это не кот, а кошка. Ты разве не заметил?» «Нет. Тут я все гадаю, с чего это вдруг Ватсон стал со мной таким приветливым? А это, выходит, никакой не Ватсон. Ну, объясните уже, наконец, что тут происходит?» «Хотели бы, да не можем», — фыркнула Агата. «Пока ты знакомился с двойняшкой Ватсона, его самого похитили. И я не успокоюсь, пока не выйду на след этих злодеев». Кошка приоткрыла глаз и замурчала. Ларри не удержался от нервного смешка. «Похитили?» — повторил он. «Что за бессмыслица? Кому он мог понадобиться?» Агата растерянно пожала плечами. «Понятия не имею», — призналась она. «Но в одном я не сомневаюсь. Схватив Ватсона, негодяи поспешили в порт Денпасара. Как раз туда направляемся и мы». Из кармана Ларри послышалась пронзительная трель. Зазвонил Интерока. Глава вторая. Кот не тот. «А вдруг это похитители?» — спросил Ларри едва слышно. «Думаю, есть только один способ узнать ответ», — высказался мистер Кент. Юноша поднес палец к экрану Интерока и активировал функцию громкой связи. «Привет, Ларри! Как у вас дела? Все хорошо?» — пророкотал мужской голос. «Простите, что опоздал, ребята, из-за штиля катамаран тащился, как черепаха». «Вы наш дядя Улис?» — пролепетал юный сыщик. «Перед отлетом из Лондона я сообщила ему твой номер», — шепнула Агата. «Так точно, дорогой племянник», — хохотнул собеседник. «Как продвигается охота за рубином?» «Да, забыл сказать. Я только что пришвартовал свою посудину в порту Бенуа. Ищите меня на 14-м причале». Ларри хотел о чем-то спросить, но краем глаза увидел, что Агата и мистер Кент уже покидают территорию отеля, и поспешил следом. «Нам в любом случае было нужно в порт», — на бегу выпалила девочка. «Если твое расследование, Ларри, уже закончилось, то мое только начинается». «Как нам может помочь дядя Улис?» «Он опытный шкипер. Дядя 7 раз в одиночку обогнул земной шар. Если нам придется скитаться по островам архипелага, его катамаран окажется как нельзя кстати». «Ты собираешься отплыть из Денпасара?» — поразился юный детектив. «Боюсь, что да. Едва те трое жуликов изловили Ватсона, они тотчас понеслись в сторону порта. Скорее всего, похитители прибыли в Денпасар морем. Очень может быть, что сейчас они уже подняли якоря и направились неведомо куда». «Короче говоря, прощайте первоклассные каникулы», — вздохнул Ларри. «Слушай, а может, ну его, этого пакостника Ватсона? Пусть живет как знает, а мы оставим себе эту милашку. Она ведь точь-в-точь, как твой кот, только намного симпатичнее и дружелюбнее». Агата продолжила путь, не удостоив ответом шутку брата. В порту Бенуа дул освежающий бриз, и по бирюзовым водам ползла легкая рябь. Тут и там шелестели яркие флаги роскошных яхт, на которых отдыхали богатые туристы. Запыхавшиеся детективы примчались на 14-й причал, где стояла двухкорпусная лодка, катамаран, украшенный витиеватой надписью «Принцесса Мистери». Когда сыщики подошли к мосткам, из двери камбуза появился высокий и плечистый мужчина. Он приветственно замахал рукой и зычно крикнул. «Добро пожаловать, ребята! И еще раз простите за опоздание!» «Клянусь хвостом своей компьютерной мыши!» — ахнул Ларри. «Это же дядя Кентавр! Лестер Мистери!» «Поразительное сходство!» — подтвердил мистер Кент. Длиннобородый великан стоял, уперев в бока могучие руки, бронзовая загар и украшенная татуировками на морскую тематику. Улис щеголял в идеально отглаженной форме шкипера. Кипенная белизна, которая составляла контраст яркому красно-сине-зеленому оперению большого попугая, устроившегося на плече моряка. «Мы с Лестером братья», — раскатисто произнес дядя. «Кроме того, нас объединяет общая страсть к свободе. Он с давних лет колесит по миру в седле своей ненаглядной розочки. Я же, как видите, прекрасно устроился на борту принцессы Мистери и переплываю из одного океана в другой». «Океаны, Мистери!» — встрял попугай. «Это Чандлер, мой давний компаньон и попутчик», — представил дядя Улис. «Сразу предупреждаю, он немного вороват. При виде блестящих предметов Чандлер совершенно теряет разум. Впрочем, что мы тут топчемся? Добро пожаловать на борт!» «Вообще-то мы торопимся», — ответил юноша. «Вы можете сойти на землю?» «Увы, нет», — покачал головой Улис. «Вот уже 7 лет я не покидал борт этого судна. С того самого дня, когда один эскимосский ясновидец предсказал, что на суше со мной приключатся жуткие несчастья. К тому же я страдаю земной болезнью. Знаете, вот есть люди, которых укачивает на море, а у меня та же история, только наоборот. Стоит мне оказаться на суше, начинает кружиться голова, ноги не держат, ну и так далее. В общем, с корабля я никуда». Агата и Ларри озадаченно переглянулись. Затем поднялись по трапу и очутились на идеально чистом мостике катамарана. Дядя Улис бросился навстречу племянникам и тепло обнял их. Чандлер спорхнул с плеча хозяина, прошелестел крыльями и, спикировав на Ларри, цапнул аппарат в титановом корпусе, который юноша держал в руке. «Нет, нельзя, кыш!» — рявкнул юный детектив, крепче сжимая интерока. «Кыш-кра!» Загалдела в ответ птица. Белая кошка, по-прежнему висящая воротником на шее Ларри, вытянула лапы, чтобы поймать воришку, но тот немедленно вспорхнул на мачту. «Прошу прощения», — ухмыльнулся дядя Улис. «Как я уже сказал, Чандлер — редкий плут. Тем не менее, вы можете смело рассчитывать на меня. Если ищете морского волка, который сумеет отвезти вас в любую точку Зондского моря, он перед вами». «Это отличная новость», — улыбнулась Агата. «Чутье подсказывает мне, что нам придется покинуть Денпасар». Дядя внимательно выслушал рассказ девочки. «Я думал, что мы будем охотиться за рубином, а не за котом», — развел он руками. «Кому мог понадобиться твой Ватсон, Агата?» «Ну, разумеется, рубин», — встрепенулся Ларри. «Слушайте, а вдруг похитители — это сообщники Анри Батрока? А вдруг они мстят тебе за его арест? Фух!» Девочка посерьезнела. «Не исключено. Но пока у нас нет ни единой зацепки, непонятно, кто они такие и куда скрылись». Размышление Агаты прервал пронзительный девичий голосок. «Дхарма, вот ты где!» Кошка спрыгнула на мостик катамарана, пробежала по трапу и радостно подлетела к пышноволосой балинезийке лет 13, которая только что появилась на пристани. «Это твоя кошка?» — спросил Ларри с борта. «Моя, моя!» — отозвалась девочка, присев на корточки и поглаживая питомицу. «Дхарма очень любопытная киса. Она обожает гулять по туристическому кварталу и по Кута-Бич. Все там исследовать и обнюхивать. В то же время она не ластится ко всем подряд. Раз она выбрала тебя, это означает, что ты ей очень понравился». «Хоть у кого-то среди кошачьих оказался хороший вкус», — прокомментировал Ларри, с улыбочкой подмигнув сестре. «Меня зовут Сари Харто», — представилась юная балинезийка и грациозно поклонилась. Благодарю вас за то, что позаботились о Дхарме. Мы с папой совсем извелись, полагая, что ее правду похитили. Выходит, то сообщение было всего лишь розыгрышем». «Сообщение?» — заинтересовался мистер Кент. Сари прижала голову Дхармы к щеке и ласково почесала любимице шейку. «Часа полтора назад мы получили письмо с требованием о выкупе». Полголоса ответила новая знакомая. «Оно было приколото кинжалом к дверям нашей виллы. Мы не могли взять в толк, ну, кому вздумалось красть нашу Дхарму. Но теперь я вижу, что маленькая разбойница просто захотелось погулять. Вы даже не представляете себе, какой камень свалился с моей души». «Ого! И ее тоже хотели украсть?» — озадачился Ларри. «Что за глупость? Кто-то вознамерился истребить всех белых котов на Бали?» «Дело проясняется», — просияла Агата. «Сари, ты живешь между туристическим кварталом и пляжем, верно?» «Недалеко от отеля Гранд Раджа», — кивнула та. Агата принялась мерить шагами палубу. «Ну тогда все сходится», — размышляла она вслух. «Те трое мерзавцев охотились на Дхарму, но, увидев в нашем окне Ватсона, приняли его за твою кошку и по ошибке заманили в ловушку моего пушистика». «Хочешь сказать, что какие-то негодники похитили вашего кота вместо моей кошки?» — поразилась Сари, устремляя на Агату бездонные черные глаза. «Клянусь бородой Христофора Колумба, вот эта история!» — пробормотал дядя Улис. Сари Харта закусила губу, затем решительно схватила Ларри за руку. «Ты нашел Дхарму, и я твоя должница!» — провозгласила она. «Самое малое, что я могу сделать, это помочь вам выяснить, что приключилось с Ватсоном. Идемте со мной, я попрошу папу показать вам то письмо. Возможно, это даст нам какие-то зацепки». И хозяйка Дхармы торопливо зашагала к воротам порта, таща за собой Ларри. Дхарма радостно мяукая засеменила следом. Агата и мистер Кент посмотрели на дядю Улиса. «Я останусь на борту принцессы Мистери, и вы знаете причину». Чуть смущенно улыбнулся он. «Жду вас здесь. Удачи!» Девочка и дворецкий поспешили вдогонку за Ларри, Сари и Дхармой. Глава третья. Красный слон. Великолепный особняк семейства Харта располагался неподалеку от отеля Гранд Раджа. Дом стоял посреди благоуханного сада со множеством манговых деревьев и ярких экзотических цветов. «Тут еще изысканнее, чем наша гостиница», — восхищенно присвистнул Ларри. «В молодости папа работал старьевщиком», — чуть смущенно объяснил Сари. «Но благодаря своему предпринимательскому таланту он сумел стать самым успешным торговцем тканями на всем Бали». Главная гостиная виллы напоминала музейный зал, в котором скульптуры из вулканического камня и маски из эбенового дерева чередовались с китайскими вазами. Уникальные предметы балинезийского искусства делали коллекцию поистине бесценной. «Эти реликвии прекрасно смотрелись бы в Мистери Хаус», — вполголоса заметила Агата. «Сари, Дхарма, вы дома?» — воскликнул мужской голос. На верхней площадке лестницы появился невысокий смуглый человек с белым тюрбаном на голове. На вид ему было около 45 лет. При виде мужчины кошка бросилась ему навстречу, приветственно мяукая. Он подхватил ее на руки и прижал к себе. «Дхарма, я уже боялся, что никогда не увижу тебя», — прошептал он. Затем повернулся к незнакомцам и добавил. «Прошу прощения, я ведь не представился. Меня зовут Бамбанг Харто. Вы друзья моей дочки Сари?» «Ларри помог мне отыскать Дхарму», — мешалась та, одаряя юного сыщика нежной улыбкой. «Он агент ОК Интернешнл, одной из самых знаменитых детективных школ в мире». «Я вознагражу вас за услугу», — провозгласил ее отец с торжественным тоном. «Кошка Дхарма и обожаемая доченька Сари — все, ради чего я живу на этом свете». «Мы были рады помочь, мистер Харта», — сдержанно отозвалась Агата. «Если я не покажусь вам бестактной, позвольте взглянуть на письмо с угрозой, которое вы получили сегодня утром». Несколько минут спустя все расселись вокруг хрустального столика. Пока слуга разливал бергамотовый чай по удивительно красивым чашкам из майолики, Агата поведала хозяину дома историю о перепуганных котах. «Это неслыханно», — возмутился Бамбанг. «Мне крайне неловко, что из-за нас вы остались без кота. Клянусь вам, что мы отыщем его. А мошенников поймаем и отдадим под суд». Он вытащил из внутреннего кармана письмо и протянул его Агате. Девочка развернула листок и внимательно прочла текст, написанный изящным витиеватым почерком. Если хотите вновь увидеть свое пушистое сокровище живым и здоровым, будьте готовы отдать красного слона. Ждите моего звонка в полдень». «А у вас есть красный слон?» — спросил Ларри, бледнее от ужаса. Бамбанг добродушно хмыкнул. «Это семейный талисман», — объяснил он, обычная фигурка из набора сянцы. «Сян... что?» — не расслышал юноша. «Сянцы — это старинная китайская игра наподобие шахмат, очень популярная в Азии», — мешалась Агата. «В комплект входят 32 фигурки красного и черного цвета. Название частично соответствует западным шахматам. Воин, конь, ладья, советник, пушка, генерал, ну и слон». «Совершенно верно!» — закивала Сари и продемонстрировала гостям подвеску на своей шее. Прямоугольный медальон огненно-красного оттенка. «Мой талисман», — пояснила она. «Раньше он принадлежал моей покойной маме. Вот почему я никогда не расстаюсь с ним». Бамбанг погладил Дхарму, которая примостилась у него на коленях. «Фигурка принадлежит семейству Харт уже многие поколения», — подхватил он. «Говорят, моему предку ее подарила Дженши, легендарная китайская пиратка». «Никогда про такую не слышал», — пробормотал Ларри и с иронией добавил. «Но держу пари. Наша зубрилка Агата знает о ней все, верно?» «Это один из самых знаменитых персонажей в истории пиратства, братик», — спокойно отозвалась девочка. Дженши родилась в провинции Гуандун в 1775 году. Она была женой грозного флебустьера Чена И. После смерти мужа Джен возглавила его внушительное войско, насчитывавшее 6 флотов и слывшее грозой всего Китайского моря. «М-м-м, серьезно, видать, была тетенька», — протянул Ларри. Агата отпила глоток чая и вернулась к рассказу. «Поговаривает, что на борту ее адмиральского корабля находился храм, отделанный золотом. Успехи Дженши на пиратском поприще были ошеломительными. Например, в 1809 году ей удалось одолеть британский флот, похитив высокопоставленного чиновника Ее Величества». «Спасибо за урок истории», — хихикнул Ларри. «Но я по-прежнему не понимаю, для чего ворам понадобилась эта безделушка?» «Я тоже теряюсь в догадках», — признался Бамбанг. «Красный слон — старинный предмет, который необычайно важен для нашей семьи. Но его антикварная стоимость совсем невелика. В моей коллекции есть куда более дорогостоящие экспонаты». Агата постучала пальцем по кончику носа. Так она делала всякий раз, когда напряженно размышляла. «Как я уже говорила, полный комплект для игры в сянцы состоит из 32 фигурок». Пустилась она в рассуждение. «Предлагаю разузнать, нет ли в архивах записей о краже похожих предметов. Братик, выяснишь?» Юноша вытащил интеррог и тотчас приступил к поиску информации. Спустя несколько мгновений аппарат в титановом корпусе издал пронзительное бип. «Клянусь хвостом своей компьютерной мыши, ты попала в точку!» — воскликнул Ларри. «За последние 5 лет пропала 31 фигурка для игры в сянцы!» Сыщики столпились вокруг него и уставились на экран. «Часть краж произошла в Англии, Голландии и Португалии. Все это страны, которые когда-то владели колониями в Юго-Западной Азии», — подытожила Агата. «Однако большинство ограблений зарегистрировано здесь, в Индонезии. Вымогательство, шантаж, похищение. И всякий раз преступниками оказывались неприятного вида мужчины с заметным малайским акцентом». «Око Интернешнл тоже интересовался этими случаями», — отметил Ларри. «Но поскольку расследовать их нам никто не поручал, более подробных данных в базе нет». «Боюсь, что я утратил нить разговора», — нахмурился мистер Кент. Агата резко вскочила на ноги и принялась ходить вокруг стола. «Похититель Ватсона пытается собрать воедино весь комплект шахматных фигур Дженши», — пояснила она. «На пути к своей цели негодяй не останавливается ни перед чем. Работа почти завершена. 31 фигурка уже у него». «Однако, где сейчас твой кот и как к нему подобраться, мы по-прежнему не знаем», — уныло вздохнул ее двоюродный брат. Девочка заговорщически улыбнулась Бамбангу. «Первым делом, если не возражаете, мы установим прослушку на вашем телефоне», — начала она. «Похититель написал, что свяжется с вами, чтобы организовать обмен. Возможно, телефонный разговор прольет свет на то, куда нам двигаться дальше». «Без проблем», — кивнул Бамбанг Харту. «И тут в игру вступаю я», — горделиво приосанился Ларри. «Благодаря спутниковой системе Найнтрока я подключусь к вашему сотовому и смогу перехватывать все подозрительные звонки, которые будут поступать вам в ближайшие часы». «Ты настоящий гений, Ларри!» — пропела Сари. «Затем мне хотелось бы встретиться с Амандой Сирикан и задать ей несколько вопросов», — продолжила будущая писательница. «Держу пари, что она даст нам подробное описание этих малайских пиратов». «Аманда Сирикан?» — растерялся юный сыщик. «А это кто?» «Ее имя значится последним в списке жертв ограбления. Как раз сегодня утром Аманда заявила о том, что у нее украдена фигурка черного генерала. Эта дама живет в городе Сингараджа, на другом краю острова. Если поторопимся, ближе к вечеру мы будем там». «Я с вами», — твердо заявила Сари. «Мы должны сделать все возможное, чтобы выручить наших новых друзей, папа». «Но, доченька, вдруг это опасно?» — закудахтал Бамбанг. «Именно поэтому я и еду с ними», — сурово отрезала та. «Я ведь не могу бросить своего лапочку Ларри на произвол судьбы». Юноша вздрогнул. «Своего лапочку Ларри? В каком это смысле?» Краснея от смущения, пробормотал он. Час спустя принцесса Мистери покинула порт Бенуа. Море было спокойным, и корабль шел плавно. «Аден Пасара до Сингараджа примерно 80 километров», — сообщил дядя Улис, стоя за штурвалом. «Дороги на острове Нехти, так что лучше добираться морем». «Корабль у вас просто фантастика», — подсокал языком Ларри, разглядывая современный пульт управления. «Ну, если не считать попугая. Пока он рядом, мне нужно цепко держать Интеррока обеими руками». Устроившись на дядином плече, Чандлер пожирал взглядом сверкающий аппарат в титановом корпусе. «Только попробуй тронуть. Ух, я тебе задам!» Сурово пригрозил попугаю Саре. Агата стояла в сторонке, опершись на перила, и задумчиво созерцала горизонт. Мистер Кент почтительно приблизился к хозяйке. «Вы очень тревожитесь из-за Ватсона», — участливо спросил дворецкий. «Он хитрый, изобретательный кот, так что, думаю, сумеет выкрутиться», — отозвалась девочка, но голос ее звучал грустно. «Кроме того, раз за Ватсона требует выкуп, это позволяет надеяться, что похитители не причинят ему вреда». Она смахнула со щеки слезинку. Мистер Кент полез в карман за носовым платком, но Агата решительно остановила его. «Будем сохранять спокойствие, мы на верном пути», — собрано произнесла она. Глава 4. Логово пиратов. Катамаран пришвартовался в порту Сингараджа ровно в 4 часа дня. Дядя Улис и Чандлер остались на борту, в то время как другие участники экспедиции арендовали облезлый старый кабриолет и покатили по улицам города. «Нам нужно добраться до подножия горы Мербук», — сообщил Ларри, сверяясь со спутниковыми картами на экране Интеррока. «Аманда Сирикан живет там». Быстрый поиск по базам данных позволил выяснить, что эта дама англо-тайского происхождения является наследницей богатого состояния и владеет огромной ананасовой плантацией. «Мы на месте», — объявил мистер Кент, останавливая автомобиль у распахнутых ворот поместья, представляющего собой белоснежную виллу посреди пальмовой рощи. Охраны на входе не оказалось, и сыщики беспрепятственно проникли на территорию имения. По гравийной дорожке они прошли через ухоженный сад и приблизились к дому. Владелица поместья, дама лет 50, возлежала на шезлонге у бортика бассейна. На ней красовался яркий халат, своей расцветкой напоминающий павлиний хвост. На ее прикрытых веках лежали дольки свежего огурца. Маникюрша наносила на остро заточенные ногти дамы лак пурпурного оттенка. «Кто вы такие? Что вам нужно?» фыркнула хозяйка, едва услышав скрип камешков под ногами незваных гостей. «Добрый вечер, миссис Сирикан», — приветливо поздоровался Ларри. «Мисс, с вашего позволения», — процедила та в ответ. «Была я однажды замужем, но больше такого счастья не желаю». «Разрешите задать вам пару вопросов о краже, которая случилась прошлой ночью?» — вкрадчиво попросил юноша. Дама подняла с одного глаза огуречный ломтик и хмуро посмотрела на юного детектива. «Я уже все рассказала офицеру», — отрезала она. «Мои соседи испугались шума и вызвали полицию. Если бы не эта ненужная шумиха, я вообще не стала бы писать никакого заявления о пропаже. Вор унес всего лишь шахматную фигурку. Да, она была мне дорога, как сувенир. Однако по стоимости это сущая безделица». «Тот, кто украл ее, считает иначе», — возразила Агата. «Мы здесь по заданию агентства ОК Интернешнл, и потому хотим услышать все, что вам известно об этом деле». «Ладно, раз уж вы так настаиваете, я провожу вас на место преступления». Умолчав, согласилась Аманда. «Сейчас только приведу себя в порядок». Стены гостиной на первом этаже были увешаны картинами, старыми фотографиями и семейными реликвиями. Из распахнутых окон открывался вид на ананасовую плантацию. «Вор пробрался в дом через окно?» — осведомился Ларри. Кивнув, хозяйка указала на столик, где красовалась шкатулка для драгоценностей, полное колец, ожерелье и серег. «Мерзавец взломал стеклопакет, залез внутрь и утащил фигурку черного генерала, которую я хранила вот в этом ларце», — пояснила Аманда. Агата мельком взглянула на шкатулку, осмотрела пол гостиной, а затем приблизилась к окну и выглянула наружу. «Да будет вам известно, у меня чрезвычайно острый слух», — поморщившись, продолжила хозяйка дома. «Выйдя из своей комнаты на шум, я застала этого подлеца за работой. Я закричала и схватила ружье пищаль, которое висело на стене. Шум напугал соседей, они вызвали полицию. А тем временем грабитель прыжком перемахнул через подоконник и скрылся в ночи». «Вы не могли бы описать его?» — вежливо попросила Сари. «Азиат со свирепым лицом и сильным малайским акцентом». «Еще один», — пораженно ахнул Ларри. «Откровенность за откровенность», — строго произнесла Сирикан. «Вам известно, что это был за тип? И кому понадобились дешевые шахматные фигурки?» Агата поднялась с места и серьезно посмотрела ей в глаза. «Пока мы не вправе разглашать тайны следствия», — сдержанно ответила девочка. «Скажу только, что благодаря вашим показаниям мы вышли на интересный след. Спасибо вам за то, что поделились с нами этими сведениями». «Да на здоровье!» — фыркнула хозяйка дома. «Больше мне вам рассказать нечего, так что, если не возражаете, я продолжу свои процедуры». Слуги проводили посетителей к выходу. «Итак, что ты выяснила?» — спросил Ларри, едва мистер Кент завел двигатель кабриолета. Агата задумчиво смотрела на кроны пальм. «Сначала выслушаем, какие условия выдвинет похититель Ватсона», — ответила она уклончиво. «Уже почти полдень, так что ждать осталось недолго». Интеррог завибрировал в тот самый миг, когда четверо сыщиков, вернувшись в порт Сингараджа, подошли к причалу, у которого стоял катамаран. Ларри взглянул на экран, мерцающий красным световым сигналом. «Ага, система отслеживания сработала», — подмигнул он Саре. «На телефон твоего отца звонят с незнакомого номера». Юный детектив прикоснулся к экрану, и из динамика аппарата в титановом корпусе раздался шорох. «Слушаю», — заговорил Бамбанг. Трое ребят затаили дыхание. «Мистер Харто», — произнес мужской голос с британским акцентом. «Да», — взволнованно пролепетал отец Сари. В следующую секунду до слуха сыщиков донеслось отчаянное мяуканье. «Ватсон, котик мой, его голос я ни с чем не спутаю», — прошептала Агата. «Ваш кот у меня!» — невозмутимо продолжил англичанин. «Не тревожьтесь, он в полном порядке пока. Если хотите увидеть его вновь, приходите завтра утром в порт. Без сопровождения. И не забудьте принести красного слона. Мои люди встретятся с вами, заберут фигурку и вернут вам кота». В трубке стало тихо, и только на заднем плане раздавался какой-то непонятный шум. «Да, и не вздумайте сообщать в полицию», — добавил незнакомец. «В противном случае можете не рассчитывать на встречу со своим любимцем. Я вас предупредил. Приятного вечера». «Ну и беда», — покачал головой Ларри, убирая интеррока. «Звонок был таким коротким, что я не сумела следить, откуда он». «Похитители его банда находятся на юго-западном побережье острова Комодо», — ошарашила его Агата. «Именно туда мы и направимся». «Направимся! Кр-!» — повторил Чандлер. Дядя Ули, слышавший весь разговор, подошел к пульту управления кораблем. «Сестренка, скажи, ну как? Как ты догадалась, где прячутся эти мошенники?» — пораженно спросил Ларри. «Я уже совсем ничего не понимаю». Агата лукаво улыбнулась в ответ. «Методом исключения», — объяснила она. «Прежде всего, их логово не может находиться слишком далеко от острова Бали. Ватсона похитили в полдень, и главарь шайки подтвердил, что кота уже привезли к нему. Таким образом, это место, до которого можно доплыть часа за четыре». «В самом деле, отсюда до Комодо 6 морских миль», — подтвердил Улис мистери. «Мы доберемся туда к заходу солнца. «Кроме того, у пиратов должно быть надежное укрытие», — добавила будущая писательница. «А комоды как раз самые малонаселенные и самые дикие из всех близлежащих островов. Идеальный вариант?» «Верно», — подхватила Сари. «Основную часть комоды занимает природный заповедник. Население острова невелико, всего пара тысяч человек. К тому же у него изрезанная береговая линия со множеством укромных бухточек. Так что это идеальное место для оперативной базы, которая не привлечет внимания властей». Агата поднялась по трапу на борт. Мистер Кент и остальные последовали за ней. «Однако решающую улику я нашла в гостиной Аманды», — продолжила девочка. «Изучая отпечатки следов под окном и поверхность пола в гостиной, я заметила розовый песок, который принес на своих подошвах грабитель». «Песок? И что с того?» — недоуменно спросил Ларри. «Розовые песчаные пляжи — большая редкость. Я читала, что в Индонезии они есть только на Комодо». «А почему мы держим курс именно на юго-запад острова?» — полюбопытствовал Уллис. Девочка кивнула в сторону Ларри. «Слушая разговор с Бамбангом, я обратил внимание на странный шорох», — ответила она. «Он напоминал журчание и плеск воды. А если помнишь, очень хотела побывать на Комодо, и потому буквально сегодня утром изучала карты этого острова. Так вот, в его юго-западной части протекает множество рек и ручьев, которые впадают в Зондское море». «Есть только один способ узнать, верны ли твои догадки», — похлопала ее по плечу Сари. «Поднимаем якоря и готовимся к отплытию. Я позвоню папе и скажу, что сегодня вечером приду домой поздно». «А ты уверена, что хочешь ехать с нами?» — растерялся Ларри. «Вы с отцом уже столько сделали для нас. Это может быть опасно». «Я хорошо ориентируюсь в тех краях, и моя помощь будет вам очень кстати. К тому же, я ведь не могу оставить своего парня в беде. Любящие девушки так не поступают, ты согласен?» — отозвалась девочка, обволакивая его нежным взглядом. «Чего?» — побледнел юный сыщик. «И с каких это пор я твой парень, а?» «С тех пор, как я так решила», — гордо ответила Сари и подмигнула своему избраннику. «Парень, парень!» — радостно подтвердил Чандлер. Час спустя катамаран бороздил спокойные воды Зондского моря. Солнце начинало клониться к горизонту, и на воде мелькали золотисто-розовые отблески. «Ты опять попала в точку, Агата!» — воскликнул Ларри, победно размахивая энтерока. Остальные приблизились к юному сыщику и взглянули на экран, на котором была открыта спутниковая карта острова Комодо. «Смотрите внимательно вот сюда», — ткнул пальцем юноша. «Именно в той части острова, о которой говорила Агата, и находится убежище пиратов. Роскошная вилла и небольшая гавань». Как странно», — прокомментировала Сари. «Комодо — природный заповедник. Вообще-то строить в таком месте запрещено». «Попробуйте узнать имя владельца, мистер Ларри», — предложил мистер Кент. «Уже узнал», — хмыкнул тот в ответ. «Вилла принадлежит некоему Нельсону Гласпулу, подданному Великобритании, проживающему в Индонезии уже 20 лет. Баронет и потомок знатного рода, Гласпул является одним из основных спонсоров природного парка Комодо. Вот почему ему разрешили возвести особняк в этом чистейшем заливе». «Чрезвычайно подозрительно», — заметил дядя Уллис. «Хотя официальных обвинений против Гласпула никто не выдвигал, его подозревают в причастности к разным махинациям», — продолжал Ларри, листая архивы ОКО Интернешнл. «В том числе контрабанде археологических находок и произведений искусства». «Возможно, он и организовал похищение Ватсона», — встряла Сари. «Агата, а ты что об этом думаешь?» Девочка сосредоточенно смотрела перед собой. «Гласпул, Гласпул», — повторяла она. «Я точно слышала это имя. Но где?» Глава 5. Легенда о корабле-храме. Принцесса Мистери встала на якорь в каменистой бухте. Шел 9 час вечера, и по волнам мягко стелились красноватые отблески заката. Кузнечики, тропические лесные птицы, начинали свой концерт. «Расстояние отсюда до виллы Гласпула 3 километра», — объяснил дядя Уллис. «Если мы пойдем пешком вдоль берега, то доберемся туда, не попадаясь никому на глаза». Он спрыгнул на землю и указал на тропинку, которая велась среди кустов. Чандлер примостился на его плече. «На этот раз вы идете с нами?» — удивилась Агата. «Мистери всегда помогают друг другу», — торжественно ответил шкипер. «Не могу же я позволить вам одним войти в логово пиратской шайки». «Но а как же эскимосское предсказание?» — забеспокоился Ларри. «Надеюсь, тот прорицатель ошибся», — вздохнул Улис. «Так, отставить разговорчики, следуйте за мной и внимательно смотрите под ноги, чтобы не напороться на драконов». «На каких еще драконов?» — пораженно отпрянул юноша. «Как на каких? На комодских драконов. Они же комодские вараны. Тугадум!» — рассмеялась Сари, хватая его под руку. «Это разновидность гигантской ящерицы, которая обитает только на острове Комода», — подхватила Агата. «Мои родители изучали ее. Комодский варан едва ли не самая крупная рептилия на Земле. Наиболее выдающиеся экземпляры достигают 3 метра в длину». «Ой! А они опасные?» — с ужасом спросил ее двоюродный брат. «Обычно у них спокойный нрав», — ответила Сари. «Но все-таки вараны — хищники. И если им досаждать, то они могут стать чрезвычайно агрессивными». «Ладно, пошли уже», — буркнул Ларри и понуро поплелся по тропинке. Примерно полчаса спустя на горизонте появилась бухта с маленьким причалом, возле которого стоял 3-мачтовый корабль. Вилла Гласпула располагалась у подножия скалы, вблизи стремительного водопада. «Шум воды очень сильный», — отметил мистер Кент. «Никто не услышит, как мы приближаемся». Дворецкий не успел договорить последнюю фразу, как Сари указала на металлическую сетку, которая окружала сад. Над ней раскачивалась табличка с изображением черепа и молнии. «И что нам теперь делать?» — спросила Сари с тревогой. «Клянусь бородой Колумба, ограда под напряжением», — подцокал языком дядя Улис. «Нет проблем. Я с этим в 2 счета разберусь», — мешался Ларри, стараясь говорить как можно хладнокровнее. «Через интерок я подключусь к пульту управления электростанции и обесточу забор, а заодно вырублю сигнализацию. А вы тем временем следите, не объявятся ли поблизости какие-нибудь пираты или ящерицы. Договорились?» Вскоре спутники миновали ограждение и украдкой пробрались в парк. Полная луна, стоящая высоко над морем, бросала серебристые отблески на цветущие газоны и белые мраморные статуи. За лужайкой виднелся бассейн, в котором не было воды. «Интересно, для чего он тут?» — с любопытством пробормотал Ларри. «Там кто-то есть», — шепнула Сари, указывая на движущуюся тень. Все живо шмыгнули за изгородь, а тем временем на дорожку вышел человек с банданой на голове и электрическим фонарем в руках. «Засада, он идет сюда», — прошептал юный сыщик. «С вашего позволения я уложу эту неприятность», — твердо произнес мистер Кент и тотчас выскользнул из кустов. Затем послышался приглушенный звук, с каким падает на мягкую землю что-то тяжелое. Агата и остальные высунулись из своего укрытия и увидели, что нокаутированный охранник лежит на траве. «Вход вон там», — сообщил дворецкий, указывая на двойные двери. «Кажется, тут тихо. Идем дальше». «Чувствуйте себя как дома», — отчеканил голос, усиленный громкоговорителем. Неожиданно зажглось множество прожекторов, и в парке стало светло, как днем. «Это голос похитителя», — шепнула Агата, щурясь от резкого света. «Должно быть, в саду установлены скрытые камеры видеонаблюдения». «Ой, мамочки, смотрите!» — сдавленно ахнул Ларри. Из рощи шелковицы вышли несколько человек азиатской наружности. Возглавлял процессию рослый бородатый мужчина с золотой серьгой в ухе и пистолетом в руке. Дядя Улис поднял руки, а Чандлер спорхнул с его плеча и скрылся во мраке. Пробормотав что-то неразборчивое, пират кивнул в сторону дверей. «Сибутай приглашает вас пройти в дом», — продолжил голос. «Давайте ходите поскорее, я считаю секунды до нашей встречи». Пленников провели в просторное помещение на 2-м этаже виллы, заставленное компьютерами и всевозможными мудреными устройствами. На стене, помимо карты индонезийского архипелага, висели фотографии в рамках. «Ватсон, котик мой золотой!» — возликовала Агата. Сибирский кот томился в клетке, стоящей возле письменного стола. Завидев свою любимую хозяйку, Ватсон радостно замяукал. «На этот раз мои люди промахнулись!» — снова заговорил голос. «Схватили они того кота!» В дверях комнаты появился человек лет 50, одетый в безупречно белый костюм. На носу у него сидели очки в золоченой оправе, на голове красовалась широкополая шляпа. «Вы Нельсон Гласпол?» — уточнила будущая писательница. «Сэр, Нельсон Гласпол, с твоего позволения!» — поправил тот, подходя ближе. «Полагаю, ты и есть хозяйка этого противного кота. Забирай его да поживее. Ведь вы принесли мне то, что я искал!» Протянув руку к Саре, он схватил фигурку красного слона, которую девочка носила на шее. «А ну, убери свои грязные лапы!» — вскипел Ларри. «Это память о ее матери!» «Юпитер! Ох, что за манеры!» — поморщился Гласпол. «Увы, но без этого слона мне никак не подобраться к своей цели!» «А цель ваша состоит в том, чтобы собрать комплект шахмат Дженши, который, как выведал ваш предок, укажет путь к спрятанному сокровищу, верно?» — спросила Агата без обиняков. Глаза Нельсона хитро сверкнули. «Предок? Сокровище? На чем ты говоришь?» — поразился Ларри. «Я вспомнила, где встречала фамилию Гласпол», — сухо ответила девочка. «Дело это давнее. Мне хотелось узнать побольше о жизни Дженши. Ричардом Гласполом звали британского адмирала, которого взяла в плен китайская пиратка. Этот Ричард и был вашим далеким предком, не так ли, сэр Нельсон? Держу пари, что в 1809 году, томясь в заточении, он и прослышал о несметных богатствах Дженши». «Верно», — с гордостью кивнул тот. «И раз уж у нас зашел такой откровенный разговор, разрешите мне поделиться с вами своим исключительным открытием». Хозяин дома указал на хрустальный столик, на котором были расставлены похищенные фигурки для игры в сянцы. «Как-то ночью пра-пра-прадеду Ричарду удалось подслушать разговор между Дженши и ее советниками», — объяснил он. «Пиратка, собираясь уйти на покой, решила припрятать свое главное сокровище в надежном месте. Речь идет о корабле-храме, флагманском судне ее флота, на котором размещалась роскошная пагода, а также изрядная доля награбленных богатств». Гласпол поставил красного слона ко всем остальным фигуркам и вернулся к рассказу. «Дженши спрятала корабль в укромной бухте на побережье одного из 17,5 тысяч островов Индонезийского архипелага. Она оставила одну единственную подсказку о том, как к нему подобраться. Подсказкой стала карта, вырезанная на шахматной доске Дженши. Фигурки выступают как фрагменты мозаики, понимаете? На каждый выгравирован кусочек карты, и только при наличии полного комплекта можно составить ее полностью и понять, где же находится сокровище». «Гениальная система, ничего не скажешь», — признал мистер Кент. «Вскоре после этого Дженши покончила с пиратством», — продолжил Нельсон. «Она распустила свою шайку и дала по фигурке каждому из 32 своих самых преданных приспешников. Она полагала, что однажды это сокровище может ей понадобиться». «И ваш предок проведал об этом, верно?» — полюбопытствовала Агата. «Да-да. Когда 5 лет назад я листал дневник прапрапрадеда, то не поверил своим глазам. С тех пор у меня одна цель в жизни — выйти на след потомков этих 32 пиратов. Собрать все фигурки и отыскать корабль-храм». Гласпол указал на бородатого азиата серьгой в ухе. «Пришлось, конечно, изрядно попотеть, но дело того стоило», — добавил он. «Вчера немой Себутай, старший из моих помощников, раздобыл черного генерала. А сегодня подоспели вы с красным слоном. Теперь у меня есть почти все детали головоломки. Вот доберусь до последнего элемента и впишу свое имя в историю археологии». «Археология-то тут при чем?» — буркнула Сари. «Вы всего-навсего преступник, вымогатель и похититель котов. Немедленно отпустите нас и верните мне мою подвеску». «Ты получишь ее назад, когда я доберусь до корабля», — отрезал Гласпол. «А пока сидите здесь. Не хватало еще, чтобы вы разболтали всем вокруг о том, что вам теперь известно. Охрана, обыскать их!» Пираты принялись копаться в карманах пленников. Себутай приблизился к Гласполу и, что-то промычав, вручил ему интерока Ларри. «Что ж, а теперь мне пора», — самодовольно улыбнулся Гласпол. «Как я вам уже объяснил, для полноты картины не хватает последней детали. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Ха-ха. Себутай позаботится о вас. Кстати, будь я на вашем месте, я бы не пытался сбежать». С этими словами он отворил окно и вышвырнул аппарат в титановом корпусе. Ларри в ужасе вскрикнул, подлетел к окну и увидел, что Интерроко упал в центр бассейна. «Там живут мои домашние драконы Эдгар и По», — ухмыльнулся Нельсон. «Имеется в виду, что я держу их на голодном пайке, так что если вы попытаетесь забрать телефон, то станете их завтраком. И чтобы вы уж точно не натворили дел, одного из вас я беру с собой в качестве заложника». Он вытащил из кармана револьвер и навел его на дядю Улиса. «Я так и знал», — простонал тот. «Пророчество сбылось». «Мы ведь прибыли сюда на корабле, верно?» — кратчево уточнил Глазпул. «И судя по вашему облику, вы есть шкипер судна. Если вы отправитесь со мной, ваши спутники не смогут покинуть Комода, даже если им удастся выбраться с моей виллы». Обведя взглядом своих пиратов, он распорядился. «Себутай, отведи наших новых друзей в гостевую комнату. Все остальные со мной. Истребитель уже готов к отправке. Сокровище Дженши ждет нас!» Глава 6. Побег с острова Комода. В комнате, где заперли Агату и ее спутников, имелось все необходимое для комфортного отдыха, начиная от мягких диванов и телевизора с тысячей спутниковых каналов и заканчивая холодильником, битком набитым всяческими закусками и напитками. Едва девочка открыла клетку, в которой томился Ватсон, ее обожаемый кот запрыгнул хозяйке на руки и жалобно замяукал, сообщая о том, как нелегко ему пришлось. «Да мы тоже боялись, что больше никогда не увидим тебя», — кивнула она, крепко прижимая к себе вновь обретенного любимца. «Лично я по-прежнему считаю, что Дхарма симпатичнее», — хмыкнул Ларри. Сари Харта вздохнула. «Простите, это я во всем виновата», — сокрушенно произнесла она. «Если бы я не настояла на том, чтобы ехать с вами, Глазпул не загробастил бы красного слона. Но, увы, из-за меня мы сейчас в плену, а ваш дядя в заложниках у Глазпула, который вот-вот подберется к сокровищу Дженши. Ну что за недотепа?» Юноша приблизился к Саре и положил руку ей на плечо. «Не забывай, что я агент ТОК Интернешнл», напомнил он, стараясь говорить бодрым и уверенным голосом. «В моей жизни подобные ситуации возникают по несколько раз в день. Нам всего-то и нужно, что выбраться из этой комнаты, поднять со дна бассейна мой Интеррока и придумать, как покинуть остров. Сущие пустяки. Верно я говорю, ребята?» «Дверь бронированная», — сдержанно отметил мистер Кент. «Ее не вышибить». «А ты что скажешь, Агата? У тебя есть идеи?» Не отпуская своего обожаемого кота, девочка подошла к окну, забранному тяжелой решеткой, под которым располагались сад и бассейн с варанами. Немой Себутай, встав на колени у бортика, бросал жутким хищникам куски сырого мяса. С крюка на поясе Себутая свисал ключ от двери комнаты, в которой были заточены пленники. Взгляд юной сыщицы остановился на кроне вишневого дерева. Девочка улыбнулась. «Кажется, у меня и вправду есть идея», — провозгласила она. «Но нам потребуется электрический фонарь». «Может быть, тут где-нибудь есть», — воскликнул Ларри и принялся рыться в тумбочке. Мистер Кент молча сунул руку в карман пиджака, вытащил оттуда фонарь и передал его хозяйке. «Я позволил себе конфисковать его охранника, которого нокаутировал в саду», с едва заметной иронией в голосе пояснил дворецкий. Спутники приблизились к окну. Агата включила фонарь и направила неяркий луч на спину Себутая, который, ничего не подозревая, продолжал бросать в бассейн сочные куски мяса. «И что ты такое задумала?» — пробормотал Ларри, хмуря брови. Едва луч коснулся ключа, который висел у пирата на поясе, металл засверкал. Тотчас послышалась пронзительная трель. Какая-то птица слетела с вишневого дерева и камнем спикировала на Себутая. Тот яростно замахал руками. «Глазам не верю», — ахнул юный сыщик. «Это же Чандлер!» Попугай ловко сорвал ключ с пояса, после чего принялся с победным криком кружить над Себутаем. Тот, негодующе мыча, пытался схватить предприимчивую птицу, но у него ничего не получалось. «Помнишь, что говорил дядя Улис?» — многозначительно обратилась к брату Агата. «Этот попугай сам не свой до блестящих штучек. Я заметила его в листве, вон того дерева, и решила при помощи фонаря привлечь внимание Чандлера к ключу. Проще простого». Девочка поднесла пальцы ко рту и протяжно свистнула. Чандлер тотчас подлетел к окну и положил похищенный ключ на подоконник. «Клянусь хвостом своей компьютерной мыши, он все понял!» — ахнул Ларри, указывая на пирата, который со всех ног мчался к дверям дома. «Скорее отпираем дверь и сматываемся отсюда!» Четверо сыщиков, кот и попугай шмыгнули в коридор, стены которого пестрели снимками глаз пула на фоне восхитительных пляжей Индонезии. Вскоре спутники очутились в диспетчерской, где состоялось их знакомство с хозяином дома. Не успели Агата и остальные войти в комнату, как через боковую дверь в нее влетела Сибутай. «Осторожно, он вооружен!» — завопила Сари. Азиат уже вытащил пистолет из кобуры, но тут Ватсон набросился на него сзади, выпустив когти, и вцепился в руку пирата. Тот вскрикнул от боли, разжал пальцы и выронил оружие. Быстрый, как молния, мистер Кент подлетел к нему и отвесил свой фирменный хук левой. Сибутай пошатнулся и рухнул на пол, по пути ударившись о край письменного стола, устланного картами. «Так, с этим тоже разобрались», — ухмыльнулся Ларри, потирая руки. «Теперь остается только достать интерок и дать дёру. Скорее, Агата, чего ты там копаешься?» — попенял он сестре, которая остановилась взглянуть на карты, висящие на стене. Спустя мгновение девочка присоединилась к остальным. Через несколько минут спутники были на улице. Тишину сада нарушали только стрекотание кузнечиков и журчание водопада. «Прочие бандиты, должно быть, отправились вместе с Гласполом», — предположила Сари, озираясь. Трехмачтовый корабль-истребитель уже скрылся из виду. «И что нам теперь делать?» — простонал Ларри. Юноша перевел взгляд на бассейн, в центре которого лежал Интерока. Два гигантских комодских варана подняли голову на незнакомца, высунув раздвоенные языки. «Попробуем отвлечь их», — предложила Агата. Она наклонилась над ведром, которое Сибутай оставил на лужайке, и вытащила кусок мяса. Эдгар и Пот тотчас защелкали зубастыми челюстями. Едва Агата бросила мясо, две рептилии накинулись на него. «Здесь достаточно места, чтобы занять их на какое-то время», — сообщила девочка. Тем временем мистер Кент взял длинный поливочный шланг. «Предлагаю использовать этот шланг в качестве каната», — невозмутимо произнес дворецкий. «Я бы сам полез туда, но, боюсь, ни у кого из вас не хватит сил вытянуть меня наверх». «То есть придется мне?» — бледнее от ужаса пролепетал Ларри. Но тут он встретил взгляд Сари и приосанился. «Что ж, в конце концов, я ведь детектив мирового уровня. Опасности — это моя работа». Агата продолжала бросать корм двум кровожадным драконам. Мистер Кент крепко держал в руках поливочный шланг, а Ларри спустился в бассейн. Он бросил взгляд на чудовищ, которые смачно чавкали сырым мясом, и побелел еще сильнее. Челюсти варанов монотонно перемалывали мясо и кости, острые зубы посверкивали в темноте. «Давай, чего ты мешкаешь?» — прошептала Сари. «Хватай интрокой наверх!» «Страшно мне, ноги дрожат», — мысленно ответил ей юноша. «Тебе лучше поторопиться», — заметила Агата. «Мясо заканчивается». «Так, ладно, отставить страхи», — скомандовал себе Ларри, после чего подскочил к аппарату и схватил его. Одна из двух гигантских ящериц подняла голову и внимательно уставилась на чужака. «Ребята, вы и так уже сыты, куда вам еще десерт?» — пятясь залопотал Ларри. «Тем более, что я совершенно невкусный, кожа до кости». «Беги, Ларри!» — крикнула Агата. Еще секунду назад, казавшиеся такими неповоротливыми, драконы молниеносно кинулись в атаку. Юноша уже ухватился за шланг и начал карабкаться вверх. Но варан с разинутым ртом подбирался к нему вплотную. Дело принимало совсем дурной оборот. Но тут раздался пронзительный свист. Это Чандлер налетел на хищника и клюнул его в глаз. Варан, не ожидавший нападения, щелкнул челюстями в нескольких сантиметрах от ноги Ларри, который проворно пополз вверх по импровизированному канату. Спустя несколько секунд юный сыщик был в безопасности. Чуб черных волос прилип к его потному лбу. «Поверить не могу. Я цел!» — выдохнул он. «Это был героический поступок!» — воскликнула Сари, а затем обхватила его голову обеими руками и чмокнула в губы. Оторопевший Ларри так и остался стоять у борта бассейна, напрочь позабыв о двух варанах, которые продолжали бессильно клацать зубами. Сыщики покинули поместье Гласпула и мчались по тропинке к морю. «Секунду, дайте хоть дух перевести», — взмолился Ларри. «Тем более, что бежать все равно незачем, ведь Гласпул похитил дядю Улиса, Без него мы отсюда не выплывем. Сначала придется прочесать остров, добраться до рыбацкой деревни, попросить лодку. Держу пари, когда мы вернемся на Бали, мерзавец Гласпул уже отыщет корабль и таинственное сокровище». Агата многозначительно кивнула в сторону мистера Кента. «Нельсон Гласпул — человек хитрый и предусмотрительный, этого у него не отнять», — заговорила она. «Но он не мог знать, что наш мистер Кент управляет всеми типами транспорта, хоть наземным, хоть воздушным, а хоть и водным». «Ну, я не такой опытный шкипер, как мистер Улис», — смутился дворецкий. «Но, полагаю, я смогу довести его катамаран до места назначения». «Да, но где оно, это место назначения?» — скривился Ларри, откидывая со лба волосы. «Мы ведь понятия не имеем, куда направился Гласпул». «Если помнишь, он заявил, что для полноты картины недостает еще одного элемента», — отозвалась Агата. «Раз все 32 фигурки уже у него, полагаю, речь идет о самой шахматной доске. Только поставив все фигурки на игральную доску в нужном порядке, он сумеет воссоздать карту». Вновь впускаясь в путь, девочка сообщила. «Там, в зале диспетчерской, висели карты города Джакарта. Это столица Индонезии. Расположена она на острове Ява. Так вот, на всех картах была отмечена одна и та же точка. Еще я заметила несколько фотоснимков одного известного здания, а именно исторического музея, самого знаменитого в Индонезии». «Думаешь, доска хранится там?» — полюбопытствовал Сари. «Сейчас запустим поиск на Интерока и выясним, есть ли она в списке музейных экспонатов», — ответила девочка. «А пока поспешим на борт принцессы Мистери. Мы еще успеем остановить этого безумца Гласпула». Глава 7. Остров, которого нет. Катамаран пришвартовался в городе Сурабая на рассвете. По пристаням порта деловито сновали моряки, занятые погрузкой и разгрузкой контейнеров. «Ты опять оказалась права», — похвалил сестру Ларри, спускаясь на причал. «Я проверил. Шахматная доска и впрямь хранится на складе исторического музея Джакарта. Но почему мы сходим на берег здесь? Судя по спутниковым картам, столица расположена на другом краю острова Ява. В 150 километрах отсюда». «Знаю, дорогой братик», — мягко отозвалась Агата. «Мне кажется, что благоразумнее будет добраться туда сушей. За портом Джакарты наверняка наблюдают шпионы Гласпула, а значит, они могут что-то заподозрить, увидев принцессу Мистери. Дядя Улис все еще в заложниках у Нельсона, так что пока нам ни к чему идти на неоправданный риск». «И предупредить полицию о том, что этот злодей затевает музей, мы тоже не можем», — вздохнул юный детектив. «Для начала доберемся до Джакарты», — предложила Сари. «Идемте в вокзал там». Примерно через полчаса четверо сыщиков прибыли на вокзал Губинг и вскочили на первый утренний поезд до столицы. По мере продвижения длинный грохочущий состав заполнялся туристами и жителями пригородов. Агата глядела в окошко на деревни, которые чередовались с возделанными полями и узкими полосами тропического леса. Ближе к 10 утра Ларри взял в руки Интерока, чтобы пролистать сводки новостей. «Смотрите, как мы и боялись! Какой кошмар!» — сокрушенно простонал он. «Кошмар-кра!» — каркнул Чандлер, который избрал в качестве подставки плечо мистера Кента. Юноша продемонстрировал остальным статью, только что опубликованную на сайте местной англоязычной газеты. «Ограбление в Джакартском историческом музее». Как сообщает директор музея, на рассвете в складские помещения проникли воры. Украдена доска для игры в сеансы, датированная началом XIX века. «Гласпул не терял времени зря», — воскликнул юный сыщик. «А мы еще половину пути не проделали. Эх, пока мы доплетемся до Джакарты, этот проходимец уже наверняка подберется к сокровищу». «Не думаю, что он направится туда тотчас же», — возразила Агата, откладывая в сторону туристическую брошюру. «Первые часы после ограбления полиция непременно должна проверить порт. Отчаливать сейчас было бы слишком рискованно». Девочка погладила Ватсона, который устроился у нее на коленях и крепко спал, восстанавливая силы после недавних треволнений. «Нельсон и впрямь на редкость предусмотрительный человек», — продолжила она. «Согласитесь, нападение на государственный музей требует долгой и тщательной подготовки. Я думаю, у пиратов есть пристанище в Джакарте, и, вероятно, они сейчас там, дожидаются, пока поутихнет суматоха. Если нам повезет, то мы сумеем выследить их». «Это будет нелегко», — вздохнула Сари. «Джакарта — огромный город, в котором проживает около 10 миллионов человек. Злодеи могут спрятаться где угодно». Ларри самодовольно ухмыльнулся. «Об этом не беспокойся, крошка», — провозгласил он. «Интеррока позволит нам подключиться к городскому реестру объектов недвижимости. Если Гласвелл приобрел или арендовал дом в Джакарте, мы выясним это за пару секунд». Юноша заводил пальцами по сенсорному экрану, но спустя несколько минут поднял глаза и обвел своих спутников растерянным взглядом. «Ничего не получилось», — пробурчал он. «Никаких данных о владельце или арендаторе жилья в Джакарте по имени Нельсон Гласвелл. Сестренка, ты уверена в своей теории?» Агата задумалась. «Как я уже говорила, этот человек крайне прозорлив», — отметила она. «Не удивлюсь, если он воспользовался поддельным паспортом. Дай взглянуть, я кое-что проверю». Ларри с кислой миной протянул аппарат сестре. Та начала пролистывать бесконечный список людей, владеющих недвижимостью в индонезийской столице. Спустя несколько минут на ее лице сверкнула улыбка. Девочка вытащила свою любимую записную книжку и карандаш, скопировала адрес и вернула Интеррока брату. «Похоже, я нашла место, где прячутся похитители», — скромно сообщила она. «Но ты уверена?» — поразился он. «Как ты до этого додумалась?» «Со вчерашнего вечера у меня в голове крутилась одна теория», — подмигнула в ответ Агата. «Возможно, эта история более запутанная, чем кажется на первый взгляд. Но пока рано говорить об этом, давайте поскорее доберемся до Нельсона и его шайки-лейки». Поезд прибыл на вокзал Гамбир ровно в час дня. «Дом по тому адресу, который ты отыскал, находится на северо-западе города, в районе Барат», — объяснила Сари. «Это жилой квартал, возведенный на побережье. В отличие от суматошного центра, там тихо и спокойно». Спутники уселись в тук-тук, маленькое трехколесное такси, очень популярное на юго-востоке Азии. Машина с грохотом тронулась с места и запетляла по городским улицам. «Ого!» — присвистнул Ларри, озираясь. «Да, по сравнению с Джакартой, лондонский час пик — это вообще детский сад». Столица Индонезии представляла собой хитросплетение магистралей, запруженных громко сигналищим транспортом. На перекрестках собирались сотни мопедов, которые со щелканием и хлопками разъезжались во все стороны, едва загорался зеленый свет. Вдалеке высились суперсовременные стеклянные небоскребы, которые чередовались со старинными кварталами, возведенными в годы существования голландской Ост-Индии. Агата и ее спутники облегченно вздохнули, когда эта напряженная поездка завершилась. Квартал, в котором они очутились, и впрямь был совсем не похож на бурлящий центр города. Здесь, вдоль тенистых бульваров, располагались элегантные виллы, окруженные роскошными садами. Между красивыми домами просматривалось бирюзовое море. Сыщики приблизились к высокой стене, опоясывающей территорию вокруг нужного им дома в самом конце спокойной улицы. Двое охранников дежурили у приоткрытых ворот. Детективы спрятались за изгородью, которая делила бульвар надвое, а Ватсон нервно зафыркал, не отводя взгляда от людей на посту. «Мне знакомы их лица», — заметила Сари. «Это бандиты Гласвелла. Ну и на, Агата, ты оказалась права. Просто феноменально». «Теперь следующая проблема. Как туда войти?» — прокомментировал мистер Кент. Словно сообразив, что требуется отвлекающий маневр, Чандлер подлетел к пиратам, спикировал на них и цапнул пачку чипсов, которые грыз один из охранников. «Эй, пернатый, это мой обед!» — рявкнул тот. «Пернатый кра!» — отозвался попугай и неторопливо полетел над бульваром. Малайцы тотчас бросились в погоню, а тем временем Агата, Ларри, мистер Кент, Сари и Ватсон украдкой перебрались за ворота. «Надеюсь, здесь нет сторожевых варанов», — прошептал юноша с тревогой, озираясь вокруг. Четверо спутников обогнули здание и оказались во внутреннем дворике с видом на море. Укрывшись в беседке, увитой цветущей глицинией, они услышали растерянный голос Нельсона Гласвелла. «Клянусь Юпитером, я ничего не понимаю». Агата раздвинула грозди сиреневых цветов и посмотрела, что происходит. Похитители и его двое приспешников сидели за столом. Перед ними стояла шахматная доска джинши. Теперь, когда все 32 фигурки заняли свои места, карта была собрана, и на ней четко проступал подробный рисунок атолла с ровными берегами. «Я наизусть знаю очертания всех 17,5 тысяч островов Индонезии, и такого среди них просто нет», — сокрушался Нельсон. «Может, мы в чем-то ошиблись? Или же его еще не открыли?» — предположил один из пиратов. «Глупостей сегодня благодаря спутникам в мире не осталось неизведанных уголков. Но такого места, как на этой карте, просто нигде нет. Нет и точка». «А вдруг это была всего лишь шутка, Джинши?» — хмыкнул другой малаец. Хозяин дома безутешно вздохнул. «Такого поворота событий я не ожидал», — пробормотал Ларри. Класс, Пол зашел в тупик. И что теперь нам делать?» «Пойдем поговорим с ним», — уверенно отозвалась Агата. «К счастью, я-то поняла, что за место обозначено на шахматной доске». «Что?» — разинул рот ее двоюродный брат. «Какой еще поговорим? Ты с ума сошла? Нас же снова поймают». Но девочка, не вдаваясь в объяснение, уже вышла из укрытия и направилась к столу. При виде сыщика в глаз Пол чуть не свалился со стула от неожиданности, а двое пиратов тотчас выхватили пистолеты. «Опять вы!» — раздраженно скривился англичанин. «Если вы сообщили в полицию, не надейтесь больше увидеть своего дядю живым. Я вас предупреждал». «Именно поэтому я хочу вам кое-что предложить», — отозвалась Агата. «Если вы освободите дядю Улиса и вернете доску с фигурками, мы сообщим вам, где находится этот остров». Нельсон Гласпул недоверчиво уставился на девочку. «Хочешь сказать, вы поняли, что это за место?» — спросил он, кивая на доску. «Ерунду не грози! Кто вы такие? Трое подростков да громила во фраке! Вы просто блефуете!» «И тем не менее нам удалось бежать с комода, выследить ваше пристанище в Джакарте и пробраться сюда», — возразила Агата, не теряя хладнокровия. «Вот-вот», — поддакнул Ларри, справившись с волнением. «Мы как-никак детективы и точно знаем, где спрятано сокровище». Гласпол нервно поерзал на стуле. «Вы что, в самом деле сумели расшифровать карту?» — тихо спросил он. «Не хватило всего одного взгляда, чтобы найти ответ», — торжественно ответила Агата. «Я готова проводить вас туда, но взамен я требую, чтобы вы клятвенно пообещали освободить нас и вернуть украденные фигурки, когда мы покажем вам место, где Джинши спрятал свой храмовый корабль». «В противном случае можете снова запереть нас», — подхватила Сари, «и попытаться решить загадку своими силами. Но однажды полиция или Ока Интернешнл все равно выйдут на ваш след, и тогда вам точно не сдобровать». «В самом деле, ищейки могут изловить нас в любую минуту», — хмуро кивнул один из малайцев. «Ну что, может, поверим салагам?» Нельсон вытащил из кармана платок и промокнул вспотевший лоб. «Ладно, уговорили», — сдался он. «Все на борт истребителя и немедленно! Я принимаю ваше предложение и даю вам слово английского лорда!» Хозяин дома обвел непрошенных гостей суровым взглядом. «Но если вы задумали какую-то идиотскую шутку, вы об этом горько пожалеете», — зловеще предупредил он. «Пойдете на корм рыбам!» Гласпол убрал доску и фигурки в дорожную сумку и направился в сад, где стоял роскошный лимузин. Остальные зашагали следом, а радостный Чандлер вновь уселся на плечо мистера Кента. Глава 8. Крокотау. Час спустя истребитель выходил из порта Джакарты. Едва детективы ступили на мостик, к ним бросился дядя Улис, за которым хмуро вышагивали двое пиратов. «А вы что тут делаете?» — поразился он. Да нельзя счастливый Чандлер тотчас устроился на его плече. Агата взяла на руки Ватсона. «Мы заключили сделку с мистером Гласполом», — объяснила она. «Пока бояться нам нечего». «Ключевое слово «пока», — подчеркнул Нельсон, который тоже подошел к штурвалу. «Куда мы направляемся?» Агата обвела взглядом спокойную морскую гладь. «Продолжаем движение на восток, не уходя далеко от берега. Когда мы окажемся вблизи Зонского пролива, который отделяет Яву от Суматры, я объясню, куда двигаться дальше». Процедила она в ответ. День клонился к вечеру, и обстановка на корабле накалялась с каждой минутой. Пленники сидели на палубе и молча смотрели на пиратов, хлопочущих на мостике. Время от времени кто-нибудь из малайцев бросал на детективов свирепый взгляд. Спустя пару часов на горизонте показались берега Суматры, и Гласпол повернулся к будущей писательнице. «Но и?» — многозначительно произнес он. «Мы почти на месте», — невозмутимо отозвалась она. «Сейчас необходимо взять курс на юго-запад». «Что за глупость?» — скривился англичанин. «Там же ничего нет, одни только...» Гласпол замер на полуслове. «Ну, разумеется!» — пробормотал он. «Как я сразу не догадался! Дженши спрятала храмовый корабль на Крокотау!» «Крокотау! Крокотау!» — эхом откликнулся Чандлер. Ларри бросил на сестру ошеломленный взгляд. «Найти остров, изображенный на шахматной доске, не удается просто потому, что этого места больше не существует», — объяснила она. «Точнее говоря, сейчас он выглядит совсем не так, как в 1809 году, когда была создана карта». Мощнейшее извержение вулкана, состоявшееся в 1883 году, разрушило атолл Кракатау. Вспомнил дядя Улис. Значительная часть острова была уничтожена. Вслед за извержением разразилось цунами с крушительной силы, которое обошло вокруг Земли, а пепел, выброшенный в атмосферу, на несколько лет затмил солнце. «В библиотеке мистера Хаус имеется книга, в которой рассказывается эта история», — подхватила Агата. «В ней же дана карта, изображающая, как выглядел остров до катастрофы. Вот почему я узнала рисунок на шахматной доске». Глаз полкуртанул штурвал, и истребитель мягко повернул на запад. Спустя еще час пути спутники приблизились к четырем островкам, ранее входившим в состав Кракатау. Потоки застывшей магмы и сегодня покрывали их берега. «Если верить карте, храмовый корабль спрятан в западном секторе», — сказала Агата, «который сегодня соответствует атоллу Палау-Сертунг». «Просто отлично!» — подсокал языком Гласпул. «Это необитаемая территория, туристов там практически не бывает, так что все пройдет как по маслу». Через несколько минут спутники оказались на пустом берегу. Между огромными черными обломками вулканической породы пролегала тропинка. Довольный Нельсон взволнованно потер руки. «К северу отсюда находится спокойная бухта», — сказал он и устремился вперед по тропе. «Я уверен, что корабль спрятан там». «В путь, господа! Мы в двух шагах от всемирной славы!» «Не спеши с выводами, золотце мое сусальное!» — отчеканил женский голос. «Прошу всех сесть на землю и поднять руки!» Ларри пораженно вскрикнул. Пираты Гласпула задрали головы к небу. На вершине скалы появилась группа людей, которые держали на взводе старинные винтовки. Помедлив, один из малайцев бросил пистолет себе под ноги, а затем поднял руки вверх. Его приятели сделали то же самое. «Очень мудрое решение», — невозмутимо прокомментировал мистер Кент. «Из огня да в полымя», — вздохнул дядя Улис. «Опять предсказание сбывается». «Кто вы такие?» — срывающимся голосом выкрикнул Гласпул. «Что вам нужно?» «То же, что и вам», — припечатала Агата. «Эти люди устроили нам засаду и теперь собираются умыкнуть сокровища у нас из-под носа». «Хочешь сказать, что и эту встречу ты предвидела?» — пролепетал Ларри. Девочка кивнула. «Проанализировав ряд событий, я пришла к выводу, что есть еще один человек, которому может быть интересна судьба корабля-храма. Бывшая жена лорда Нельсона, мисс Аманда Сирикан». Дама величаво вышла из-за скалы и кивнула одному из своих людей, который тотчас же спустился по тропе и забрал оружие, лежащее на земле. «Верно, маленькая интриганка». — ухмыльнулась Аманда. — «Я и мои верные слуги прибыли сюда раньше вас, прихватив фамильное оружие. Так-то!» «Змеюка подколодная!» — процедил Нельсон сквозь зубы. — «Не говори мне, что эта соплячка права!» — «Права, права! Ты старая чучела!» — таким же тоном отозвалась Сирикан. Затем обвела взглядом детективов и добавила. — «Вперед, шагом марш! План не меняется, просто в нем появились небольшие уточнения. Слава и сказочное богатство достанутся мне!» С этими словами она прищелкнула пальцами. Гласпул и остальные покинули бухту и направились вглубь острова. Ландшафт вокруг поражал воображение. Застывшие потоки лавы переливались в красноватых отблесках заката, точно драгоценные камни. Время от времени слышались мелодичные трели птиц. «Как ты догадался, что Аманда тоже причастна к этому делу?» — поразилась Сари. Агата провела рукой по светлым волосам. «Я подозревала ее с первой минуты нашей встречи», — объяснила она. «Рассказ Аманды о том, как у нее украли фигурку черного генерала, насторожил меня. К примеру, по ее словам, грабитель разговаривал с заметным малайским акцентом, помните? Но на комоде мы выяснили, что Сибутай, который пробрал свою гостиную, не мой. Тогда как же Аманда могла узнать его акцент?» «Ой, и правда», — изумленно отозвался Ларри. Кроме того, она выдала себя, спросив, что нам известно о таинственном грабителе, который ворует фигурки Сянцы. Узнав, что мы ведем дело о похищении фигуры, команда не на шутку забеспокоилась. Осмотреть место происшествия она позволила нам только ради того, чтобы выведать, что мы знаем о планах ее мужа». «В самом деле она упоминала, что была замужем», — заметил мистер Кент. «Самая большая ошибка в моей жизни», — вздохнула Аманда, которая слышала их разговор. «Нельсон совершенно невыносимый тип». «Это я невыносимый?» — возмутился Гласпул. «Думаешь, что говоришь, это ты всегда была вредной жабой. Тебя интересовали только деньги». «Повыступай у меня еще», — шикнула та, помахав мушкетом перед его носом. «Плантация приносит одни убытки, и я по уши в долгах. Но когда я заполучу храмовый корабль, все изменится». «Еще одно доказательство я нашла на Камутской вилле», — продолжила Агата. «Там в коридоре висели снимки Нельсона. На одной из них он был со спутницей, правда, та стояла к фотографу спиной. Я узнала халат расцветки павлиньего хвоста, который был на Аманде Серикан во время нашей встречи в Сингарадже». «Какой цепкий взгляд!» — восхитилась Сари. «Наконец, этим утром моя теория получила последнее подтверждение», — не унималась Агата. «Помните, как мы выясняли адрес Гласпула в Джакарте? Я не сомневалась, что он воспользуется чужим именем. Но каким именно? В базе данных мне попался человек по имени Нельсон Серикан. Короче говоря, при оформлении документов на дом сэр Прохиндей указал фамилию своей бывшей жены». «Так что если бы полицейские ищейки обнаружили это владение, рано или поздно они добрались бы до Аманды и изрядно попортили ей кровь», — злорадно прокомментировал англичанин. «Ну, погоди у меня», — взвелась дама и погрозила ему кулаком. Затем с кислой миной повернулась к Агате и остальным и добавила. «Вы представить себе не можете, каким кошмаром оказался наш брак. Мы начали ругаться во время медового месяца и не прекращали ни на минуту. Нельсон был сам не свой из-за этого дневника. И как вы думаете, поделился ли он своим гениальным замыслом с женой? Ни полсловечка. Он хотел прибрать к рукам все, без остатка». «Ты бы растратила деньги на тряпки и побрякушки», — пробурчал он. Но однажды я тайком пробралась в его кабинет и перелистала мемуары Ричарда Гласпула, — самодовольно произнесла Серикан. Узнала историю о шахматной доске и не стала медлить. В тот же день я сложила чемоданы и вернулась в Сингараджа. «Однако перед тем утащила у меня фигурку черного генерала, гнусная мошенница». Аманда пронзительно рассмеялась. «Я смекнула, что надо запастись терпением и ждать», — хмыкнула она. «Рано или поздно у тебя в руках оказался бы весь комплект. Так что, горе-муженек, я перехитрила тебя. Перед уходом я спрятала в твоем кабинете прослушивающее устройство и была в курсе всего, что ты творишь. Наконец ты заполучил доску и сообразил, куда направиться за сокровищем. Оцени мою проворность. Я примчала сюда первой и устроила вам засаду». Последние лучи солнца спрятались за скалой. Спустя несколько минут пути Агата и остальные очутились на небольшом рейде. «Храмовый корабль должен быть здесь», — озираясь, пробубнил себе под нос Нельсон. «Возможно, он спрятан в какой-нибудь пещере или другом укромном месте». «Ну же, девчонка, выкладывай. Где он?» — приказала Аманда Агате. «Мне шепни на ухо!» — прогремел Нельсон. «Награду я отдам тебе половину сокровища!» «Только без шуточек!» — запротестовала Серикан. «Мои люди держат вас на мушке!» «Агата, ты уж не молчи!» — отчаянно пролепетал Ларри. «Иначе нам крышка!» Девочка развела руками и окинула присутствующих делано простодушным взглядом. «Вы что, так и не поняли?» — спросила она. «Корабля храма больше не существует». Нельсон и Аманда ошарашенно ставились друг на друга. «Буйство стихии, я имею в виду извержение вулкана и последовавшее за ним цунами, в буквальном смысле не оставило от Крокотау камня на камне», — вздохнула Агата. «Сокровище, которое вы ищете, сгорело или затонуло. Бедняжка Джен Ши просчиталась. Она ведь и представить себе не могла, что через 70 лет тут разразится катастрофа, которая превратит остров в пыль». Гласпол побелел, как мел. «Хочешь сказать, что все мои усилия были псу под хвост?» — пробормотал он. «Боюсь, что да», — ответила Агата, в голосе которой слышалось удовлетворение. «Но позвольте напомнить вам об уговоре. Я привожу вас к месту нахождения корабля. Вы отпускаете нас и возвращаете доску и фигуры. А вообще я предложила бы вам сдаться, потому что времени у вас уже осталось в обрез». «Ты о чем?» — спросила Аманда сдавленным голосом. В этот миг раздался ритмичный рокот. К берегу приближалось моторное судно. Агата перевела взгляд на свои наручные часы. «Утром, когда мы прибыли на Яву, я предупредила полицию», — сообщила она триумфальным тоном. «Агенты следовали за нами весь день и вот-вот явятся сюда. Возможно, вы еще успеете разбежаться по своим кораблям и унести ноги с острова». Слуги Аманды тотчас бросили на землю старинные мушкеты и рванули вниз по склону горы. Пираты Нельсона помедлили с полминуты, нерешительно поглядывая на своего предводителя, но затем тоже бросились бежать по тропе. Англичанин отшвырнул сумку с доской и фигурками и смерил свою бывшую жену испепеляющим взглядом, после чего помчался к кораблю. Аманда понеслась за ним вдогонку. «Пусти, я первая!» — прорала она на бегу. «И не мечтай, карга старая!» — фыркнул глаз Пол в ответ. Спустя несколько мгновений на пляже остались только Агата, Ларри, мистер Кент, Сари, дядя Уллис, кот и попугай. Ватсон развалился на земле и с удовольствием потянулся. «Так ты и вправду звонила в полицию?» — поразился юноша. «Нет», — покачала головой его двоюродная сестра. «Я взяла на вокзале буклет с расписанием паромов на Крокотау, вспомнив, что последний рейс отходит как раз в это время, и решила блефовать». Из-за скалистого мыса появился белый пароход, на палубе которого теснились туристы, увлеченно фотографирующие закат. Ларри порылся в сумке Гласпула, вытащил оттуда фигурку красного слона и, отвесив поклон, вручил ее Саре. «Спасибо, мой герой», — прошептала та сквозь слезы. «Какая жалость, что сокровище утрачено навсегда», — грустно вздохнул дядя Уллис. «Оно стало бы жемчужиной коллекции исторического музея в Джакарте». Агата проводила взглядом удаляющийся корабль. «Не берусь утверждать наверняка, но мне кажется, что корабль Джанши все-таки мог уцелеть», — загадочным тоном сообщила она. «Сейчас кое-что поищем и выясним, верна ли моя гипотеза». Миссия выполнена. Рассвет следующего дня застал сыщиков на южном побережье острова Суматра, в самом сердце горных джунглей к югу от города Бандар-Лампунг. Тропа вела среди пальм и мангровых зарослей, воздух наполнялся пением ночных птиц. «Итак, мы расспросили рыбаков и притащились сюда. Сестрица, когда ты уже соизволишь объяснить нам, что у тебя на уме?» — возмутился Ларри. Накануне вечером спутники при помощи интерока связались с экипажем туристического парома, и тот вернулся за ними. Прибыв в Джакарту, Агата и компания тотчас отправились на Суматру, арендовав рыбацкую лодку. «Эти люди были очень добры», — улыбнулась девочка. «Они хорошо знают местность и подтвердили, что тут и вправду может находиться заброшенный храм». «Пусть так, но мне хочется как можно скорее вернуться на борт принцессы Мистери», — тоскливо вздохнул дядя Уллис. «Ваш катамаран в полном порядке, не тревожьтесь», — успокоила его племянница. «Просто мы потратили слишком много времени на то, чтобы вернуться в Сурабая». Ватсон прыгал по корням деревьев, а Чандлер летел за ним, весело покрикивая. «Ты хотя бы намекни, как это отклонение от маршрута связано с кораблем Джинши и извержением Крокотау», — полюбопытствовал морской волк. «Флагманский корабль считался уникальным судном, которому не страшны никакие напасти», — ответила Агата. «Не исключено, что он уцелел во время разрушительного извержения». «Допустим, но тут-то мы что делаем?» — простонал Ларри. «Я уже с ног валюсь». «В книге о катастрофе на Крокотау, которую я читала, была нарисована схема того, в какие стороны разошлись волны от подводных толчков», — объяснила Агата. «Грозная цунами обрушилась на берега Суматры и прокатилась по Индийскому и Тихому океанам». Девочка отодвинула в сторону свисающие лианы и продолжила шагать по тропинке. «Если Джанши на самом деле спрятала корабль вместе, указанном на шахматной доске, если мои подсчеты верны, то волна должна была перенести его именно туда». «Теперь понимаете, почему история о заброшенном храме, которую рассказали эти рыбаки, привлекла мое внимание? Возможно, речь идет об останках корабля храма». «На море разыгралось такое сильное волнение, что корабль забросило на гору?» — поразилась Саре. «Это всего лишь предположение», — улыбнулась Агата. «Но очень скоро мы выясним, верно ли оно». Вскоре от тропинки под ногами спутников не осталось и следа. А впереди... Сквозь плотные заросли в рассветных лучах угадывались очертания небольшого сооружения. «Рыбаки сказали правду», — прокомментировал мистер Кент, отодвигая лианы. «Вот место, которое мы искали». Воздушные корни и лианы, точно кольца змеи, опутывали храм. Сквозь оконные проемы проросли банановые деревья. Однако само строение сохранилось, и крепкие бревенчатые балки по-прежнему поддерживали крышу пагоды. Агата осторожно приблизилась к находке и принялась внимательно осматривать ее. «Так это и есть корабль-храм Джанши?» — пробормотал Ларри. «Очень может быть», — кивнула девочка. «Здание имеет типично китайскую конструкцию. На стенах видны следы старинных позолоченных украшений, а главное — налет соли. В прошлом это строение имело дело с морской водой». Она обошла здание по периметру. «Под ним, возможно, находятся останки судна», — предположила будущая писательница. «Скорее всего, цунами 1883 года зашвырнуло его сюда, а сверху толстым слоем лег пепел, выброшенный вулканом при извержении. А затем джунгли надежно замуровали его тут еще на 100 с лишним лет». «Это сенсационная археологическая находка», — благоговейно произнес дядя Улис. «Да, не видать бы нам ее как своих ушей, если бы не два надутых индюка по имени Нельсон и Аманда», — хихикнул Ларри. «Мы должны немедленно предупредить музей в Джакарте», — обратилась к нему Агата. «Пусть пришлют сюда археологов. Здесь их точно ждут поразительные открытия». «Сейчас позвоню в музей, но при одном условии», — кивнул Ларри, вытаскивая Энтерока. «После этого мы возвращаемся на Бали. У нас в запасе еще целый день отдыха, и на этот раз ничто не помешает мне наслаждаться прелестями Акута-Бич. Серф, солнце, красивые девушки, ай!» Сари ущипнула его за руку. «Никаких красивых девушек», — погрозила она пальцем. «Не забудь, что ты теперь мой парень. Надеюсь, ты пригласишь меня на романтический ужин в знак признательности за то, что я отправилась за тобой в это безумное приключение». Юноша принялся рассыпаться в извинениях, но тут у него зазвонил телефон. «Клянусь хвостом своей компьютерной мыши, это UM-60!» — ахнул Ларри. На экране появилось угрюмое и хмурое лицо преподавателя практики расследования. «Добрый день, LM-14. Надеюсь, вы уже успели насладиться первоклассным отдыхом, потому что у меня для вас новое задание». «Что?» — воскликнул юный детектив, едва не выронив аппарат из рук. «Бок Интернешнл только что поступил звонок из Индонезии, и поскольку вы находитесь вблизи места происшествия, я решил поручить дело вам. Вы не возражаете?» «Нет, конечно», — забубнил Ларри. «Отлично, тогда слушайте», — продолжил UM-60. «Наш новый клиент — директор исторического музея Джакарты. Вчера утром шайка воров проникла на музейный склад и похитила старинную доску для игры в сянцы. 24 часа спустя полиция продолжает теряться в догадках. Вся надежда на вас, агент». На мгновение воцарилась абсолютная тишина. Затем Ларри прыснул от смеха. «Простите, что вас так развеселило?» — нахмурился UM-60. Вместо ответа Ларри наклонился к сумке Гласпула, вытащил доску и помахал ею перед экраном. «Думаю, что пропажа уже нашлась», — хихикнул он. «Не беспокойтесь, мы сегодня же вернем доску в музей». UM-60 приподнял бровь. «Позволите узнать, как вам попала эта вещь?» — спросил он с подозрением. «Я все объясню в своем отчете», — уклончиво пообещал Ларри. «А пока можете связаться с музеем и сообщить, что дело в рекордные сроки раскрыл LM-14. Лучший агент Алка Интернешнл». Преподаватель разгладил усы. «Что ж, признаюсь честно, на этот раз вы меня поразили», — похвалил он. «Вы с блеском раскрыли два сложных дела за каких-то 3 дня. Возможно, я заблуждался на ваш счет. Возможно, однажды я сумею по праву назвать вас профессиональным сыщиком высочайшего уровня». Экран погас, и Ларри с благодарной улыбкой посмотрел на сестру. Агата держала на руках сибирского кота и поглаживала его по голове. «Надеюсь, эта история послужит тебе уроком, дорогой Ватсон». Мягко пожурила она своего любимца. «Нельзя принимать угощения от незнакомцев. В то же время, если бы тебя не похитили, мы никогда не сорвали бы план Гласпола». «А я никогда не познакомилась бы с Ларри», — воскликнула Сари, подхватывая юношу под локоть. «Ну, и как насчет романтического ужина этим вечером?»